она послала за ним слугу, благо нашелся предлог, познакомить его с приехавшим португальским художником, посетившим церковь Сан-Сильвестро. Как памятны ее слова в полусумраке ризницы, где велись обыкновенно после обедни беседы. Она говорила, глядя на него своим открытым, серьезным взглядом. «Я могу вас только похвалить за то, что вы столь часто уединяетесь, избегая наших праздных бесед. Не пишете подряд портреты всех герцогов, которые вас об этом просят, и почти всю жизнь свою посвящаете одному великому творению». А он откровенно и презрительно отозвался о болтунах и бездельниках, будь то герцоги или папы, которые считают себя вправе навязывать свое общество художнику, когда ему и без того мало всей его жизни, чтобы осуществить задуманное. С каким благоговением заговорила тогда она об искусстве, и голос ее дрожал от волнения, когда она произнесла совсем тихо: «Каждое произведение искусства для меня – подвиг, маэстро». И как бы контрастом к этим тихим задушевным словам в ризницу ворвался уличный шум, громкие звуки музыки, хохот и крики бездумно веселящейся римской толпы. Он не обратил, впрочем, внимания на эту какофонию и сказал в ответ: «Вы правы, Мадонна, я даже думаю, что художнику недостаточно быть великим и умелым мастером. Мне кажется, что и жизнь его должна быть, возможно, более чистой и благочестивой, чтобы он мог оправдать свое звание творца». С мрачной думой о Виттории шел теперь домой Микеланджело, предавшись воспоминаниям. Опять одинокая келья, заваленная бумагой, кистями, рисунками. И тишина, тишина, когда слышишь, кажется, как бьется твое сердце. Узкая улица вела к дому, где он жил. Знакомая картина мягкой римской зимы. Солнце скользит по окнам. На ступеньках, ведущих в палаццо, он заметил плачущего ребенка. Товарищ отнял у него не деревянный, не хитро вырезанный кораблик. Ребенок тер глаза грязным кулачком и громко всхлипывал. И вдруг сознание Микеланджело прорезало воспоминания. Флоренция, праздник, крики толпы, звуки музыки и маленький золотой мальчик на пышной колеснице, проданный родителями-бедняками за несколько скудо. Он не смел плакать, хоть умирал от страха и от невыносимого ощущения тяжести во всем теле, и что-то говорил, говорил, а потом умер от вредного действия золотого лака. И умер, наверное, покорно и кротко, мучительно задыхаясь. Умер ради того, чтобы украсить пышное торжество одного из тиранов. Вот оно, существование тех, кого называют величавым именем народ, и кто на самом деле влачит жизнь раба. Кто знает, какая мука ждет впереди и этого мальчика, который теперь плачет только потому, что более сильный товарищ отнял у него кораблик. И движимый порывом Микеланджело вынул из кармана кусок бумаги, расправил этот немного смятый лист и тут же, присев на ступени, стал рисовать на нем корабли с парусами и длинными флагами. Они так чудесно держались на волнах нарисованного моря. Этот рисунок вполне возместил потерю, и на детском лице с непросохшими еще слезами засияла улыбка. И такая же детская улыбка осветила суровое лицо художника, сделавшееся вдруг молодым и почти красивым. «Иди домой, дружок, пока у тебя не отнял тиран и это последнее твое сокровище», — сказал художник. «Если есть у тебя дом». У того, к счастью, был дом. Из каменной пасти старого полуразвалившегося дома высунулась голова женщины с желтым испитым лицом. Женщина позвала: «Эй, Джулио, иди скорее, пока не остыла похлебка». Мальчик сорвался с места и бросился бежать, благодарно кивнув на прощание Микеланджело. Его босые пятки мелькнули в темном отверстии двери. Весь этот день художник бродил по городу, не находя нигде покоя. Странное предчувствие давило ему сердце. Ведь всего можно было ждать в эти времена. Почему Виктория не пришла на очередную беседу в Сан-Сильвестро? Однажды она уехала из Рима и 3 года скрывалась от всех сначала в монастыре Орвиетто, потом в Витербо. Она скрывалась от всех, но не от него. В Рим приезжала она из Витербо только для того, чтобы видеться с Микеланджело, и снова в прохладном сумраке ризницы велись задушевные беседы. Она знала все, что мучило его, и тогда, когда он ей ничего не говорил. Ее возмущало одевание фигур страшного суда, наглость Бьяджо и происки Аретино. Смотря на Микеланджело в упор, серьезным, даже строгим взглядом больших ясных глаз, она говорила: «Аретино – доносчик. Он доносит на вас, как и на меня. Ведь как-то и он заходил на беседы в Сан-Сильвестро. Доносы? Кому доносы? Папе?» Она покачала головой. «Разве вы забыли, что уже более года, как утвержден орден иезуитов? И он уже начал свою работу». Это она сказала совсем тихо и шепотом добавила: «Берегитесь братьев этого ордена, дорогой друг. Их глаза пронизывают душу и видят все в увеличительное стекло своего фанатизма. Они беспощадны». «Кто донес на вас?» Она презрительно опустила уголки губ. «Аретино, продажная душа. Заткнуть ему рот можно золотом, а попадись ему на зубок, раскусит, зубы-то остры. Орден иезуитов имеет неисчислимое количество таких аретино, подобно спруту затягивающих людей в пучину». И она рассказала ему, как добирались они до последователей ее друга, свободомыслящего католика Вальдеса, как они везде ищут последователей Лютера. Им дано неограниченное право преследовать еретиков. И шли слухи, что вот-вот будет утвержден страшный трибунал инквизиции с правом хватать по первому доносу, держать в тюрьме, подвергать пыткам и мучительной смертной казни, сжиганию живым на костре. Она не сказала ему только одного – самого для него важного, что и она была на примете у иезуитов, что у нее был тайный обыск, и святые отцы отобрали все письма ее друзей с рассуждениями о вере. «Вера свободна, а церковь накладывает на нее цепи», — с тоскою говорила Виктория. «Где, где он, свободный католицизм, о котором мечтают мои друзья?» Самые дурные предположения сбылись. Уже в 1542 году в Италии начал свою страшную работу трибунал Святейшей Инквизиции. Но Виктория все-таки вернулась в Рим и около 3 лет назад поселилась в монастыре Санта-Анна. «Здесь тихо, а мне нужно уединение», — говорила она. «Здесь я останусь навсегда». И закончила распространенной поговоркой: «Лучше одиночество, чем дурное общество». С этих пор Микеланджело навещал Виторию в ее монастыре. Но в день Нового года у них заранее было условлено встретиться в церкви Сан-Сильвестро. Почему же она не пришла? Микеланджело вернулся домой поздно. Так хорошо было на набережной Тибра смотреть на мутные воды и думать, думать. Жизнь так же катится, не обращая внимания ни на что. сбрасывая в пучину все, что не попадается на пути. И такая же она непостижимая, мутная, как эта река, где не видно дна. Живший с ним бок о бок слуга и ученик Урбино, много лет деливший его горькое существование, встретил его беспокойными словами. «Ушли, и небось бродите весь день голодный, ведь с утра маковой росинки во рту не было». «А ты не спишь, мой друг? Почему не ложишься?» «Я ждал вас, маэстро. Госпожа маркиза Пескара велела мне не спать, когда вы не спите. Вам станет жалко меня, и вы бросите вашу работу». «Пойди, приятель, и не бойся, я тоже скоро лягу». Но Урбино не уходил и смущенно поглядывал на художника. Микеланджело заметил, что для праздника он убрал его комнату, единственную, служившую ему и кабинетом, и спальней, и улыбнулся. «Ты хочешь, чтобы я тебя похвалил, старина?» «Нет», — смущенно пробормотал Урбино. «Тут вам записка от госпожи маркизы». «Записка? Давай скорее». В записке Виктория коротко сообщала, что она заболела, и монастырские сестры ухаживают за нею. У Микеланджело упало сердце. «Ты не спросил того, кто принес записку, как и чем больна госпожа маркиза?» Урбино смотрел в сторону. Он не хотел огорчать Микеланджело. «Это был монастырский привратник. Он говорит, что маркиза в постели». И чтобы отвлечь мысли художника от больной маркизы, он буркнул под нос несмело. «Тут приходил мастер Альбанио, тот, что вам привозил мрамор. Он говорил, что у них больна дочка Франческа». «А, Франческа?» С болью чуть слышно повторил Микеланджело. «Ну, это значит, что ребенка нужно лучше кормить. Утром чуть свет ты снесешь им вот это». И высыпал на стол все, что у него было в кошельке. Урбино взял со вздохом. Все это время маэстро питался одними бобами. Последний, оставшийся у него брат Лодовико, обирал его начисто, а маэстро не был ни экономен, ни запаслив.